Таран отчаянно зажестикулировал, привлекая внимание сталкеров. Бойцы в страхе попятились назад, неспешно, молча. До выхода оставалось каких-то несколько метров, когда тишину разорвал испуганный вопль Ишкария. В следующее мгновение начался сущий ад. Крылатое воинство нетопырей в единый миг снялось со своих насестов и плотной массой ринулось наружу. Сталкеры припустили прочь от магазина. Из жерла выхода сплошной дрожащей массой выплескивался поток крылатых тел, устремляясь вверх. Стоял жуткий гвалт. Чернильное пятно стремительно расползлось по небу. Бойцы, беспорядочно отстреливаясь, неслись прочь от жуткого логова. Нетопыри один за другим пикировали на отряд сверху. Жилистые тела кровососов смешались в сплошную серую пелену. От мощного толчка в спину Глеб покатился по земле. Отталкивающая клыкастая морда на миг заслонила небо. Таран грубым пинком скинул тварь с мальчика и выстрелил в упор. «Не спи, салага! Ходу! Ходу!» Мальчик вскочил на ноги, бросаясь за наставником. Отборная ругань и канонада выстрелов вокруг не стихали ни на секунду. «Назад! Назад, говорю! К стенам!» Сталкеры, как ни странно, подчинились. Отряд рванул обратно к гипермаркету, огибая здание по периметру. Черные тела мельтешили над головами, но, не имея свободного пространства для маневра, лишь чиркали перепончатыми крыльями по жестяному каркасу стены. Не останавливаясь, бойцы ринулись вдоль корабелки. Судя по многочисленным подпалинам на стенах, в бывшем университете когда-то бушевал нешуточный пожар. Теперь же в обугленном остове одиноко гулял ветер. Однако и после своей смерти здание сослужило людям хорошую службу. Прокатившись вдоль стен, отряд удалился от гнездовья на приличное расстояние. Бойцы перевели дух. Природа верхнего мира тут же напомнила, что расслабляться на поверхности нельзя ни на секунду. Несколько особо навязчивых тварей выпорхнули из проема окна и выдернули Нату из общего строя, протащив брыкающуюся девушку по асфальту. Еще несколько нетопырей, завидев добычу, камнем ринулись с высоты. Дым с Кондором ринулись на помощь, а остальные открыли прицельный огонь по пикирующим мишеням. Глеб стряхнул наконец оцепенение и теперь палил вместе со всеми. От грохота выстрелов глохло в ушах. Бельгиец, прижавшийся к стене рядом с мальчиком, словно прирос к окуляру прицела и бил из своей причудливой винтовки скупыми точными очередями. Фарид с Окунем не отставали, работая по стае из проверенных калашей. Шаман держал тыл, водя стволом вдоль ряда окон университета. Наконец, твари беспорядочно заметались. С десяток кровососов уже валялось на земле, подыхая. Воздушная атака захлебнулась. Глеб взволнованно оглянулся. Кондор вытащил девушку из общей свалки, устроенной свирепствующим мутантом. Дым крутился, как волчок, шваркал тушки об асфальт, утробно ухая и рвал щетинистые тела руками. «Не стоять! Ходу! Ходу! Ходу!» Таран погнал сталкеров дальше. Спустя 10 минут бега путники сбавили темп. Нетопыри наконец-то отвязались, оставшись где-то позади. Еще некоторое время доносились пронзительные вопли потревоженных бестий. Затем и они исчезли, оставив потрепанных и взбудораженных бойцов. Кондор больше не высовывался, следуя за проводником. Таран, поглядывая на показания дозиметра, уводил команду все дальше, мимо зарослей Полежаевского парка, мимо руин Балтийской жемчужины, недостроенного в свое время питерского Чайна-тауна, мимо едких испарений с прудов Сергиевской слободы. Деревья здесь представляли собой странное зрелище. Какая-то страшная сила перекорежила, перекрутила узловатые стволы. Ни единого листочка на омертвевших ветках, ни единого клочка зелени вокруг. Картину дополнял плотный серо-желтый туман, низко стелившийся над отравленной землей. Из самого сердца этой поганой проплешины, из затянутого мороком пруда, вдруг донесся низкий, утробный и вибрирующий рев. Таран оглянулся встревоженно. Странное пятно проказа сталкеры обогнули по широкой дуге и вышли к Санкт-Петербургскому шоссе как раз напротив пустыря, посередине которого в гордом одиночестве стояло внушительное здание. Глеб не удержался и подергал наставника за рукав. «Макаровка», — пояснил Таран, — «морская академия». Утробный рев повторился, и от него у Глеба, да кажется и у всех остальных бойцов в отряде, по коже побежали мурашки. «Давайте-ка в укрытие», — решил Таран, кивая на здание Академии. «Переждем пока. А то сейчас вдруг оно полезет». «Там в окнах движение», — бельгиец рассматривал сооружение через оптику своей FN-F2000. «Не пойму никак. Вроде человек. Людей я не боюсь». Таран снял с плеча калаш и короткими перебежками двинулся к зданию. Сталкеры двинулись следом. На половине пути молчаливый таджик Фарид вдруг шарахнулся в сторону. «Эй, шайтан! Командир, ходи сюда! Смотри!» Из земли торчала стрела. Длинная, с наконечником из перьев, самая что ни на есть настоящая стрела. «Индейцы, что ли?» — Ксива пальнул очередью в сторону Академии. «Патроны не разбазаривай!» — Кондор осадил бойца. «Двинули. Аккуратненько». Прикрывая друг друга, сталкеры достигли вестибюля. Глазам предстала все та же картина — запустение и разруха, груды мусора, ободранные стены. В мрачном безмолвии отчетливо послышался шорох. Кондор с шаманом метнулись на звук по коридору, юркнули в открытую дверь, очутившись на лестничной площадке. На ступеньках среди комьев грязи виднелись следы босых человеческих ног. Короткий спуск на пару пролетов вниз закончился еще одним переходом. Дальше коридор уводил в подвальное помещение, но взгляды бойцов были прикованы к приоткрытой створке гермодвери. Кондор жестами показал остальным, чтобы ждали снаружи, и вместе с шаманом скрылся внутри. Глеб с Тараном вернулись в вестибюль наблюдать за окрестностями. Мальчик поправил намордник респиратора. В запревшей коже под резиной жутко зудело. Унылый пейзаж за выбитым окном уже не вызывал прежнего энтузиазма. После интенсивного марш-броска ноги стали словно свинцовые, а в пустом животе урчало. «Как ты, отрок?» — брат Ишкари присел рядом, разминая натруженные икры. «Нормально», — буркнул Глеб. На разговоры с полубезумным сектантом как-то не тянуло. В этот момент мальчика больше занимал таинственный незнакомец, что скрылся внизу. Однако Ишкари, казалось, не заметил грубоватого тона Глеба и, порывшись в складках плаща, протянул ему замызганную фотографию. Мальчик не сумел подавить возглас удивления. На картинке была вода. Очень много воды. До самого горизонта. Море. Или даже океан. А посреди волн гордо возвышался огромный железный корабль с большими белыми цифрами по борту. 011. «Это ракетный крейсер «Варяг», — благоговейно прошептал Ишкарий. «Флагман Тихоокеанского флота России. Тот самый ковчег, что заберет нас к земле обетованной». «Таран говорит, мы все давно мертвы, и надеяться не на что. Вы действительно верите, что где-то далеко в других городах есть жизнь?» Мальчик взволнованно посмотрел на сектанта. «Верю, отрок. Исход называют сборищем слепых фанатиков, не желающих прозреть и принять суровую действительность. Да, мы тверды в нашей вере!» Ишкари приблизился к Глебу, пристально глядя в глаза, и продолжал шепотом. «И вера наша подкреплена фактами. Скверна, радиация и разрушение, порожденные человеком, сделала землю непригодной для жизни. Однако есть еще места, куда не дотянулись алчные объятия хаоса. Есть! Исход знает, исход верит! Уверуй и ты, отрок!» Таран прервал пылкие речи Ишкари, отогнав сектанта в другой угол. Пожелтевшая фотография осталась в руках Глеба. Украдкой мальчик спрятал клочок бумаги в карман разгрузки. Слова сектанта звучали как набат в голове Глеба. «Есть еще места, куда не дотянулись алчные объятия хаоса. Есть еще места, есть еще места». Глеб и сам хотел в это верить. Должны быть места на земле, где люди могут жить без противогазов, жить наверху, под солнечным светом, жить, как раньше. Где может быть трава, зеленая и мягкая, как на картинках в детских книжках, и где небо голубое, и где еды много, и вода чистая. Где-то должен быть такой мир, о котором Глебу рассказывала мама, укладывая его, совсем еще малыша, спать. «Я должен найти это место», — Глеб не заметил, как произнес это вслух. «Что?» Таран повернулся к ученику. «Что ты сказал?» Мальчик смутился и отрицательно помотал головой. Тем временем из коридора показалась процессия сталкеров. Кондор с шаманом тащили упирающегося человека в грязных лохмотьях. Незнакомец мычал и скалил зубы. На бедрах бедолаги висела засаленная волчья шкура. На шее — связка ссохшихся крысиных хвостов. Скошенный лоб и неестественно узко посаженные глаза дополняли диковинную внешность дикаря. «Ты когда-нибудь встречал таких, Таран?» «Первый раз вижу человека с поверхности. Братья по разуму, как бы». «Мутант, что ли, какой?» — брякнул Ксива и, осекшись, виновато глянул на дыма. «Короче, там внизу бомбарь раскуроченный. Кости, шкуры, мясо вяленое. Там, по прикидкам, целая арава таких должна жить». Кондор пихнул незнакомца в бок. «Вот только не колется наш неандерталец, куда его кореша свинтили». «По-моему, он нас просто не понимает». Проводник подошел к незнакомцу вплотную. Посмотрел в глаза, словно в душу заглянул. Дикарь перестал мычать. «Есть хочешь?» Уродец оживился, в глазах загорелся интерес. Таран протянул ему упаковку армейских хлебцев из индивидуального пайка. Дикарь споро разгрыз упаковку зубами и с удовольствием схарчил угощение. Сталкер вытащил еще одну пачку, но отдавать не спешил. Незнакомец робко протянул грязную руку и, мучительно вспоминая человеческую речь, выдавил из себя всего одно слово. «Дай!» «Ну вот, есть контакт». Кондор нагнулся к оборванцу. «Где другие, как ты?» «Нет». Дикарь задумался, мучительно подбирая слова. «Ушли. Давно. Один давно». Таран всучил бедолаге упаковку галет. «Отпустите его, он безвреден. Лет эдак через 15 мы и сами в таких вот выродимся. Типун тебе на язык!» Склокоченного оборванца отпустили. Бойцы свистели и улюлюкали, наблюдая, как полуголый человек несется прочь, смешно задирая короткие шишковатые ноги. Долгий надсадный рев сотряс округу. Болота заурчали и дохнули ядовитыми испарениями. «Может, заночуем внизу?» — шаман перекрестился. «Не хочется тут в темноте тыкаться, как слепым кутятам». «Не нравится мне это место. Здесь рядом Константиновский дворец, подвал из гидроизоляции. Сухо должно быть. Там и остановимся». Таран вышел под дождь. «Ну, чего встали? Вперед!» Подгоняемые Кондором сталкеры покинули Макаровку. Глеб шагал за наставником. На душе остался неприятный осадок после встречи с уродцем. Что, если жителей далекого города постигла та же участь? Что, если вместо прежних обитателей в покинутых трущобах обретаются слабоумные вырождающиеся дикари? Мальчик терзался догадками. Но в кармане, рядом с зажигалкой, теперь лежала старая фотография, и она требовала от Глеба продолжать поиски.